Каждый, наверное, сталкивался в интернете с просьбой ввести в специальное окошко комбинацию цифр, состоящих из странных линий и пятнышек. Это делается, чтобы отсечь программы-боты. Ни одна из них не в состоянии распознать в этих пятнах и штрихах требуемый код. Только человек способен увидеть за разноцветными хаотическими закорючками сквозящую в них идею числа. Для этого ему даже не надо быть Платоном. Такой тест без труда пройдет 10-летний ребенок. А компьютер может научиться узнавать цифры только в каком-то строго определенном типе пятен. Но стоит чуть-чуть изменить их форму или цвет, и машина окажется бессильной. Так вот, нейронные сети системы Freedom могли решать подобные задачи практически как человек. И это, конечно, было настоящей революцией. Дело было не в какой-то одной умной программе. Эффект достигался свободным динамическим взаимодействием множества отдельных модулей и контуров, точное число которых не было известно даже разработчикам. Специалист по нейронным сетям сказал бы, что Freedom обрабатывала информацию на основе анализа иерархических инвариантных репрезентаций. На практике это означало, что система различала фигурку человека с АК-47 там, где обычный компьютер увидел бы просто бессмысленный белый шум. Кроме того, система была автоассоциативной. Она могла воспроизводить информационные последовательности на основе неполных данных. Другими словами, чтобы опознать тот же самый АК-47, ей достаточно было увидеть торчащую над плечом повстанца мушку. Она умела узнавать даже целые последовательности действий и строила прогнозы. Например, увидев, как повстанец снимает АК-47 с плеча, она делала вывод, что тот собирается стрелять. Такая система, конечно, не могла работать без какого-то аналога человеческого опыта. И этот опыт у нее был, причем весьма обширный. Распределенная память системы хранила информационные слепки всех правильных решений, принятых множеством живых операторов за все время боевого использования управляемых дронов. Поэтому, по сути, Freedom воспроизводила наиболее вероятное в каждом случае действие высокообученных военных профессионалов. Матрицей систему назвали вовсе не в память о знаменитом фильме. Freedom состояла из нескольких параллельных нейронных сетей, каждая из которых как бы дублировала отдельного человека. Решение принималось только в случае консенсуса между независимыми сетями. Это был, если так можно выразиться, аналог целого зала с живыми, невероятно зоркими и опытными операторами, каждый из которых независимо оценивал имеющуюся информацию и принимал свое решение, и большинство операторов должно было согласиться друг с другом, что беднягу с АК-47 надо отправить на тот свет. Только потом Freedom Liberator открывал огонь на поражение. Именно поэтому удалось так драматически уменьшить число коллатеральных жертв и одновременно с этим поднять боевую эффективность системы. Глава 6. Вопрос с WikiLeaks-синдром таким образом был решен. Поскольку у системы отсутствовал живой оператор, некому было бояться ответственности за ошибку или вырвавшуюся в горячке боя неполиткорректность. Однако на смену одной проблеме тут же пришла другая. Дело в том, что раньше в случае гражданских жертв можно было предъявить негодующей общественности какой-нибудь разъяснительный документ. Например, расшифровку переговоров оператора с его непосредственным командиром. После этого становились понятны причины трагедии. Обыкновенно оставалась и видеозапись, где было видно, что телекамеру на плече журналиста или бревно на спине рабочего действительно можно принять за гранатомет или портативную ракету «Земля-воздух». Словом, человеческую ошибку всегда можно было смягчить, показав ее неумышленность. Новая система управления не давала такой возможности. И хоть вероятность того, что Freedom Liberator откроет стрельбу по человеку с бревном на плече, стала значительно меньше, информационная чернота происходящего оказалась крайне неблагоприятным пиар-фактором. И Пентагон дал инженерам дополнительное задание — сделать работу системы открытой для внешнего наблюдателя, в удобной и наглядной форме демонстрируя, как именно принималось то или иное решение. Причем ясно это должно было быть не только специалисту, но и любому налогоплательщику. Именно при выполнении этого заказа и проявились во всем блеске возможности системы. Поскольку Freedom воспроизводила механизмы работы человеческого мозга, отчет о ее работе нетрудно было представить в понятной человеку форме. Проблема заключалась в выборе этой формы. И у инженеров Кремниевой долины родилась поистине гениальная мысль. Они рассуждали примерно так.